Глава 13. Не дождешься моих возмущений. Ассирия. Хотела помчаться на улицу, чтобы найти того, кто любезно согласился бы помочь в небольшой проверке моих магических возможностей. Но время подходило к комендантскому часу. А это означало, что нужно было усмирить в себе бурлящий поток эмоций и дождаться утра. В то время, когда учились мои родители, комнаты всех адепток запечатывались магией после 6 вечера, так как по территории после захода солнца гуляли монстры из проклятого болота, которого уже нет. Оно попросту высохло. Сейчас же учащиеся Академии Гэримонт могли спокойно ходить до 9, но после этого времени их комнаты становились недоступны для посещений. Правда, сами хозяева могли дать разрешение на визиты в неположенные часы, но, как правило, ректор не одобрял такие действия. Да, папа многое мне поведал, так как до сих пор держал связь с водным магом, возглавлявшим самое престижное учебное заведение во всем мире. Уснула не сразу. Никак не могла найти удобное место. А может, это просто ожидание и дурные мысли не давали забыться. Да еще Салдер. Эмоции, которые он вызывал у меня, немного пугали. Впервые в жизни мне захотелось ощутить вкус поцелуя. Его поцелуя. Я даже осмелилась пофантазировать на этот счет. Но зашла слишком далеко, отчего стало стыдно. Ведь то, что я позволяла вытворять с собой этому мужчине, было пошло и порочно, но очень волнующе и сладко. Когда внутренний будильник противно запищал, я подскочила, стрелой направляясь в купальню. Первым по расписанию у меня была вводная лекция от магистра моего факультета и моих непристойных фантазий, то есть от Салдера. Умывшись и облачившись в форму боевика, я затянула тугой хвост на затылке, длина которого достигала почти поясницы, и направилась на выход. «Доброе утро!» — услышал я, спускаясь по лестнице в холл. Обернулась, замечая Шейрона, который торопился следом за мной. «Доброе!» — кивнула, чувствуя какое-то недовольство от его присутствия. Я не любила знакомства и все к ним прилагающееся. Как-то не по себе мне было от них. Предпочитала находиться наедине с собой и своими мыслями. Но сейчас я понимала, что такой роскоши в Академии у меня не будет. «Я на завтрак», — улыбнулся парень. «Компанию составишь?» «Будто я не на завтрак», — буркнула мысленно, понимая, что и отказаться никак не получится. «Иначе точно зазнайкой будут считать». «Не боишься, что Тариса увидит тебя в сопровождении девушки?» — хохотнул еще один парень, выходя из-за поворота. «Да мне все равно», — отмахнулся боевик, бросая на меня беглый взгляд. Она навыдумывала себе не весь что, а сейчас требует того, чего я ей не обещал. «Так, может, и не будем расстраивать девушку?» Хлопнула ресницами я, направляясь на выход, и слыша, как 2 парня идут за мной следом. «Вы сами по себе, я тоже». «Это Шейрон занят», — заявил 2-й паренек, «а я абсолютно свободен. Меня Дарьян зовут». «Ассирия», — кинула через плечо, слыша возмущение Шейрона, что без него его же и женили. Спустя несколько минут пути я наконец-то дошла до главного здания, направляясь в столовую. Парни жужжали над ухом, не давая погрузиться в свои мысли и хорошенько обдумать дальнейшие действия. Меня это злило, потому что оттягивать момент с выяснением, бракована или я, больше было нельзя. Сидела за столом, игнорируя Дарьяна и Шейрона, которые припирались между собой. У меня даже получилось отстраниться от их болтовни. Но тут мое внимание привлекла миловидная девушка, которая ходила с подносом от стола к столу, так как ей нигде не давали присесть. «Занято», — фыркнула раскрашенная девица, губы которой были настолько ярко-алыми, что смотрелись ужасающе, скажу я вам. «Здесь тоже», — кинули ею следующего столика. Девушка лишь печально вздохнула, оглядываясь по сторонам. «Садись к нам», — улыбнулась я ей, подзывая. Отодвинулась и нагло забрала пустующий стул от соседнего стола, получая недовольный взгляд, который тут же исчез, так как Дарьян с Шейроном быстро отбили всю охоту у желающей создать скандал особы. «А ничего, что я зельевар?» — скромно спросила девушка, мило улыбаясь. «А разве для принятия пищи это столь важно?» — улыбнулась я в ответ. «Да вроде нет», — пожала плечом брюнетка, осторожно присаживаясь на предложенное место. «Я Ассирия, это Дарьян и Шейрон». «Камери», — скромно кивнула она, — «меня зовут Камери». На мое удивление, я быстро нашла общий язык с новой знакомой. Как оказалось, у нас было много общего. Даже парни влились в беседу, рассказывая небылицы и всякую чепуху, но было весело. Распрощавшись с камерой, я все так же в сопровождении двух липучек-боевиков направилась на тренировочное поле. Мы пришли чуть позже положенного. Взгляду открылись три шеренги адептов с боевого факультета во главе с тем, кого видеть мне совершенно не хотелось. Точнее, хотелось, но лучше не стоило. Встала с краю шеренги, где были с первого по третий курс, чувствуя множество пристальных взглядов. Я знала, что придется нечто подобное вынести. Даже готовилась к этому. Но все же столь многочисленное внимание выдержать не так-то легко. «Ну, раз все в сборе, наконец-то», — хмыкнул Салдар, «то начнем с двух новостей, которые, скажем так, самые яркие в новом учебном году на факультете боевиков. Первое. Должность старшего магистра теперь занимаю я. Второе. В наших рядах появилась девушка». «Вот спасибо», — выплюнула я мысленно. «Но это не значит, что ее нужно как-то щадить или жалеть. Раз Ассирия Лостар решила прийти на боевой факультет, то и тренироваться будет наравне с парнями». Смотрела на неспешно шагающего говнюка, закипая праведным гневом. Будто я просила быть со мной помягче. «Ну и что, что я девушка? Не хуже других, между прочим». Так и хотелось поджарить кое-кому его напыщенный зад. Подтянутый такой. Но мы сие действия проходили уже вчера, и ни к чему хорошему оно не привело. Зад Салдара остался цел, а вот моя тумба, к сожалению, не подлежала восстановлению. «Магистр?» — послышался голос из шеренги старшекурсников. «По сложившейся традиции, выпускающийся курс дает уроки первокурсникам». «Прекрасно. Не будем нарушать традицию», — хмыкнул кореглазый. Несколько последующих минут я выслушивала имена боевиков, которые становились в пары. Но моего имени так и не было названо. Нас двое осталось, а она одна», — махнул рукой старшекурсник, смотря на меня как-то с раздражением, что ли. «Ну и отлично», — кивнуло его великолепие. «Пусть с самого начала знает, что на войне врагов никто не распределяет. Ассирия, к защитному куполу!» Набрала полную грудь воздуха, пытаясь возмутиться, но потом поняла по нахальной улыбке Салдара, что именно он этого и ждал. «Да вот черта с два тебе!» — выплюнула мысленно, смотря с недовольным прищуром на Кореглазого. «Я справлюсь. Не зря у меня отец один из лучших боевиков».